Глава 14. Сердце замирает в предчувствии беды, когда Симона Тимуровна входит в дом. Ее лицо осунулось и как-то разом постарело. Она садится напротив меня, не говоря ни слова, лишь дрожащими руками обхватывает чашку с чаем, которую я для нее приготовила. Первая мысль — что с Рустамом? С ним случилось что-то страшное? Он жив? Амина. Произносит свекровь наконец. Ее всегда такой громкий и властный голос теперь едва слышен, словно шелест осенних листьев под порывом ветра. Случилось страшное. Конюшню Рустама! Ее подожгли! Мир вокруг меня мгновенно съеживается до размеров этой комнаты. Как же так? Лошадей угнали всех, кроме... Она замолкает, борясь с подступившими слезами. Всех породистых жеребцов угнали, остался только лишь один буян, старый верный конь Рустамчика. Он пасся на лугу, поэтому остался цел. Нервная дрожь пронзает мое тело, словно разряд тока. К горлу подступает тошнота, но это не страх, не ужас, не сочувствие. Это радость? Нет, это невозможно, это чудовищно. Отчаянно трясу головой, пытаясь прогнать безумные мысли, но они лишь назойливее кружатся вокруг меня. Симона Тимуровна смотрит на меня, расширившимися от боли и недоумения глазами, а я вдруг отчетливо понимаю, что все, о чем я тайно и греховно мечтала, свершилось. Я жаждала наказать Рустама за его бесстыдную ложь, за жестокое предательство и унижение, за то, как он цинично растоптал мою любовь и доверие к нему. Я хотела видеть его страдания, как рушатся его планы, как он теряет все, что ему дорого. И вот свершилось. Правосудие восторжествовало. Но чьих это рук дело? Неужели моя ненависть, мои темные мысли каким-то образом материализовались? Так не бывает. Значит, кто-то тоже желал ему зла и ударил по самому дорогому. Нет сомнений, это Артур. Правы были сестры, он опасный человек, бандит, преступник. Симона Тимуровна что-то заподозрила? Она поняла, что я рада случившемуся? Нет, этого нельзя допустить, я должна убедить ее в обратном, должна сыграть роль потрясенной и сочувствующей. Я должна поехать к мужу, выдавливаю из себя, чтобы быть рядом в этот непростой период его жизни. Она оттаивает. Видимо, именно этих слов и ждала. «Конечно, поезжай к мужу, милая, и постарайся забыть старые обиды. Рустамчику сейчас точно не до распри с женой. Будь ласкова с ним, как любящая супруга. Все остальное утрясется как-нибудь. Главное ведь любовь». Внутри меня кипит настоящий котел из эмоций. Когда я услышала тот разговор с любовницей, то сказала себе: «Я заберу у него все, оставлю лишь одного коня, пусть скачет на нем к своей кобыле». Так и случилось. Остался лишь один конь, старый и беспородный. Рустам наверняка потрясен, он обнищал за неделю. Связывает ли он это как-то с изменой? С одной стороны, я испытываю дикое удовлетворение от того, что Рустам получил по заслугам. С другой — страх. Артур зашел слишком далеко. Если он способен на такое, кто знает, что еще ему взбредет в голову? Вызываю такси, чтобы поехать домой. Не могу же я отсиживаться неделями у свекрови. Прошло целых 6 дней с того момента, как Максудов приволок в наш дом свою богатую шлюху. Он пытался связаться со мной по телефону, но я была не готова отвечать на его звонки. Интересно, курица Альба все еще здесь или умотала? Если здесь, то Рустаму явно сейчас не до нее. Вот и пусть скучает в одиночестве, нахалка. Такси плавно покачивается на неровностях дороги, и я нервно тереблю край шелкового платка. Как он там вообще? Чем занят? Наверное, очень сильно горюет. Его кони, его детишки, ювелирный салон. Просто бизнес, а вот конюшня отдушина. И тот, кто это сделал, хорошо это понимал. Внезапно резкий визг тормозов заставляет меня вздрогнуть. Такси останавливается, и я вижу перед собой огромный черный джип, перегородивший нам дорогу. Сердце ухает куда-то в пятки. Дверь джипа распахивается, и оттуда, словно демон, из преисподней появляется Артур в черной кожаной куртке. Мое дыхание перехватывает от волнения. Он, прихрамывая, направляется прямо к пассажирской стороне. Артур рывком открывает дверцу такси и вытаскивает меня наружу, не обращая внимания на протесты водителя. Все происходит так быстро, что я не успеваю даже закричать. Он тащит меня к своему джипу. Моя сумочка остается в салоне. «Артур, что ты делаешь? Отпусти!» Кричу, пытаясь вырваться из его хватки. Он не отвечает, молча запихивает меня на заднее сиденье джипа. Артур захлопывает дверь, блокирует замки и обходит машину, чтобы сесть за руль. «Зачем? Зачем ты ограбил ювелирный Рустама? Зачем ты поджег конюшню?» Слова льются из меня потоком. «Я отвечу на твои вопросы, Амина. Сейчас, когда приедем в спокойное место, я тебе все объясню», — говорит он. Его голос звучит на удивление спокойно, что только усиливает мой страх. «Куда же я вляпалась, черт побери?» Маловероятно, что после разговора он просто отпустит меня к мужу. «Значит, похищение?» Мы едем по дороге, удаляясь от города. «Неужели это происходит со мной на самом деле?» В горле пересыхает от ужаса. «Что он собирается со мной сделать?» «Рустам со мной не разводился. Я чужая жена». Смотрю на Артура, пытаясь понять, что творится в его голове, но вижу лишь непроницаемую маску. О чем он думает? Всевышний! А если мне угрожает опасность? Что если он убьет меня, чтобы сделать больно Максудову? Страх сковывает тело, не давая возможности пошевелиться. Я в ловушке. И понятия не имею, что меня ждет впереди. Могу лишь сидеть и гадать. А еще молиться, да. Аллах заставит меня расплатиться за то, что я желала зла своему мужу. Руками Артура заставит. Артур, умоляю, скажи, что ты делаешь? Помолчи, Амина. Ты везешь куда-то чужую жену. Как ты выследил меня? Ведь ты неспроста постоянно появляешься на улице, верно? Где я, там и ты. Что тебе нужно? Не знал, что ты такая болтливая. О, ты еще меня узнаешь, если не скажешь, что тебе нужно. Угрожаю, насупив брови. Не очень умно, конечно, с моей стороны, но что поделать, если я такая есть? Бабушка учила меня быть боевой и уметь постоять за себя. Пусть только посмеет меня обидеть, и я превращу его жизнь в ад. Если он задумал уложить меня к себе в постель, то он глубоко ошибается. Я скорее умру, чем позволю ему прикоснуться ко мне. Рустам хоть и сволочь, но он мой муж, и я буду хранить ему верность, пока он не прокричит мне в лицо три раза «развожусь». Я не шлюха какая-то, чтобы брать с него пример и становиться гулящей. Никогда. Я приличная кавказская женщина, и никакого секса без брака быть не может. Это харам. Так что если Артур что-то хочет, то ему придется сначала на мне жениться. «Не испытывай мое терпение, Амина», — холодно произносит Артур, не отрывая взгляда от дороги. «Ты сейчас в таком положении, что тебе лучше помолчать». «Молчать? Ха! Чувствую, как гнев поднимается во мне, вытесняя страх. Кто он такой, чтобы меня затыкать? Я не напрашивалась в его машину, он сам меня в нее затащил. Нет, я не падаю духом, я смогу за себя постоять. На крайний случай перегрызу под лицу глотку. Кстати, как скоро меня начнут искать?»